Глава 8. Где наш воспитанник узнает, наконец, истину, и мы получаем последствия, которые дает любая правда. Я нагло прогуливал службу, просто не ходил туда, а на деликатный вопрос Энджи ответил предельно коротко. Достали. А как же Атор? Ты хотел быть неподалеку от него. Тоже достал. Это было не совсем правдой. Не то чтобы я совсем утомился от общества воспитанника, но появление второго, вернее первого Булфера, безумная реймская суета, боевой ангел в человеческом теле и антимагическая дрянь в моей спине не добавляли оптимизма. К тому же Энджи выглядел не самым лучшим образом. Ангел сидел, съежившись на ложе, и кутался в свою пенулу из мохнатой шерсти. Его заметно трясло. «Энджи, что с тобой?» Его лицо казалось бледным, осунувшимся, под глазами темные круги. «Я не знаю, Гэл», — прошептал он. «Ты перестарался. Слишком много сил отдал, когда пытался меня лечить. Да еще этот шум». Трубы в храмах гудели с самого утра. Переносить их вопли было трудновато не только ангелу, но и оборотню демонического происхождения. «Может быть». Ангел еще сильнее подтянул колени к груди. «Я очень устал». «Значит, тебе нужно отдохнуть». Я приложил ладонь к его лбу. «Так и есть, горячий. Слишком горячий». «Эй, приятель, ты не заболел?» Он усмехнулся воспаленными губами. «Я не могу заболеть. Я же не человек. Просто вокруг слишком много грубой энергии, я не могу ее усваивать». «Ясно. Постоянное отравление тяжелой демонической силой. Тебе нужно лечь». «Нет, Гэл, я не могу. Пока я в таком состоянии, ты...» «Боишься, что я воспользуюсь твоей слабостью и испорчу Атора? Не волнуйся, устроим маленький перерыв в воспитательном процессе». Ангел вздохнул, глубоко, спокойно, закрыл глаза и уснул. Я вышел в соседнюю комнату. Атор сидел над доской для игры в полис и бессмысленно передвигал фишки. Он явился днем, с разбитой и царапанной физиономией, в разодранной тоге, не говоря ни слова, пометался по комнате, прижимая кулак к губам. Нервно ерошил волосы, и скоро они встали дыбом. Несколько раз подходил к окну, открывал его, но рев труп из демонических храмов становился непереносимым. Тогда он захлопывал створки, плюхался на стул и крепко переплетал пальцы, хрустя суставами. Я сидел на краю стола, молча наблюдая за ним. Наконец Атор остановился, произнес, глядя в пол. «Мне нужна помощь». «Надо же! Неужели?» «Орел арестована». Допрыгалась, значит. Ангельская сущность не дала ей сидеть спокойно. Впрочем, так и должно быть. Ее судит великий Турвон. Сегодня. А завтра ее казнят. Забавно. Интересно, как все было на самом деле? Булфер действительно судил Орел? И казнил? Вообще-то она должна спастись. Реальность, которую я помнил, заканчивалась победой светлых сил. Но не перепутали ли мы своим появлением ход объективной истории? Может, сами того не ведая, мы с Энджи наворотили такого, что все изменится? А мы с ним вообще не появимся на свет. Кто знает, с какими событиями связано наше возникновение? От этой мысли я похолодел внутренне. «Гэл!» Атор, раздраженный моим молчанием, стукнул кулаком по столу. «Ты меня слышишь?» «Да, да. Завтра казнят твою Орел. Что она сделала?» «Убила прислужников Некроса», — нехотя отозвался он, рассматривая дыру на тоге. «Прямо во дворце. И пролила их кровь на алтарь». «Ну и дура», — равнодушно резюмировал я. «Не смей о ней так говорить», — сверкнул глазами ученичок. «Никогда! Слышишь?» «Не ори. Энджи спит». «Мне нужна ваша помощь», — он послушно понизил голос. «Твоя и его. Мы должны ее спасти». «Ага. Уже бегу». «Даже если б мог, не стал бы спасать аватару ангела ни за какие деньги. Хватит с меня одного. Реального. Конечно, почетно приобщиться к грандиозному событию истории. Великий изменник Геллинджер способствовал падению демонического порядка в Срединном мире. Мое имя останется в веках». «Гэл, ты должен мне помочь. Ты обещал». «Я не буду спасать твою безумную девицу. Все, вопрос закрыт». Он громко засопел, глядя на меня бешеными человеческими глазами. «Тогда я пойду к Энджи. Он не откажет». «Не откажет», — согласился я, спокойно слезая со стола. «Но ты к нему не пойдешь». «Почему это?» «Потому что он медленно умирает в вашем дерьмовом человеческом мире, задыхается, и я не позволю впутывать его в ваши идиотские дела». Я взял Атора за край тоги, медленно наматывая ее на кулак. Отчего это ты стал так беспокоиться за него?» Он схватил меня за руку. Крепко. И стал потихоньку выкручивать запястье. «Он единственное, что осталось от моего мира». «Не понимаю». Ученик слегка ослабил хватку. «И не поймешь». Я оттолкнул его. «А Энджи я беспокоить не позволю». Теперь Булфер-человек сидел над доской для полиса, напряженно, мучительно думая о том, как помочь Орел, не привлекая нас, в то время как Булфер-демон хотел убить ее. «Есть от чего свихнуться». Атор поднял голову, спросил, имея в виду Энджи. «Ну, как он?» «Плохо. Все хуже и хуже. Его убивает атмосфера этого города. Он чувствует страдания людей, их боль, страх, зависть, ложь. Для него это убийственно». «Гэл, ангел не должен мучиться. Я чувствую, как он тает. Мы с тобой можем спокойно жить в этом мире, а он нет». Он швырнул на доску горсть фишек, нахмурился. Как же мне было знакомо это сосредоточенное выражение на его лице. «Булфер», — позвал я негромко. Человек вскинул голову. «Что? Как ты сказал?» «Да нет, ничего. Показалось. Ты очень изменился с тех пор, как попал во дворец. Повзрослел, что ли?» «Естественно!» Атор вскочил, пнул ногой табурет, нервно заходил по комнате. «Трудно не повзрослеть, если вы с двух сторон вливаете в меня свою силу. Один хочет одного, другой — другого. Один учит быть стойким, мужественным, выдержанным, справедливым. Другой нашептывает: «Бери, пользуйся, все это твое! Остальные — ничтожества. Делай с ними, что хочешь!» Он схватил из вазы апельсин и так стиснул его в кулаке, что сок брызнул в стороны. «Что вам от меня надо? Дайте мне жить своей собственной, человеческой жизнью! Гэл, объясни мне, зачем я нужен вам? Ведь нужен!» «Я... объясню тебе. Не сейчас. Позже». «Да! Когда я буду готов?» Старая песня. «Ладно, я понимаю, ты демон, тебе нравится играть с человеком. Но Вестник, зачем все это Вестнику? За что он мучается сейчас в соседней комнате? Почему?» «Потому что ты сам просил меня об этом». Мы вздрогнули оба и обернулись одновременно. Энджи стоял на пороге, и его ангельская сущность просвечивала сквозь человеческую оболочку. «Энджи». Смущенный Атор провел рукой по черным вихрам. «Зачем ты встал?» Ангел стремительно подошел к мальчишке. «Ты просил, чтобы я привел тебя к совершенству. Я обещал тебе это, и теперь выполняю обещание». «Я просил?» «В прошлой жизни». «Прости, мне трудно верить во все это. Прошлая жизнь, совершенство. Нет, я доверяю тебе, но... прошу тебя, не надо отдавать мне свою силу. Ты слишком слаб, а я и так похож на закрытый котел с кипящей водой. Еще немного, и паром сорвет крышку». Энджи улыбнулся, а я почувствовал подступающую дрожь бешенства. «Значит, ты потихоньку перекачиваешь в него свою силу? И как это называется, партнер?» «Оставь, Гэл». Атор устало опустился на прежнее место. «Ты делаешь то же самое». «Я могу это делать! Мне можно! Статус демона обязывает. А как же твоя ангельская порядочность?» «Гэл, хватит, я сказал!» «Хватит указывать мне, что делать, Атор!» Рявкнул в ответ я. Подросток вскочил, в нем бурлила магическая сила, которую он изо всех сил желал запустить в первого, кто попадется ему под руку. В меня, то есть. А я готовил ответное заклинание, которое уложит сопляка на обе лопатки. И только смех Энджи остановил нас обоих. «Что, Гэл, отвык выполнять приказы хозяина?» «Он мне не хозяин. Он человек». «Но ты по-прежнему видишь в нем демона. Разве нет?» «Я пытаюсь увидеть в нем демона. И не могу. Его нет. Больше нет. Мой хозяин умер». «Стойте! Подождите!» Атор прижал ладонь ко лбу, зажмурился. «О чем вы говорите? О чем вы все говорите? Трисмис сказал, что я одержим, то есть нет, не так. Он сказал, что я демон. И теперь вы. Энджи Гэл, скажите мне, наконец, правду!» «Правду?» Я был в бешенстве. В истинном демоническом бешенстве, непонятном ни людям, ни тем более ангелам. Поэтому, наверное, сказал то, чего не должен был. «Ты был демоном много сотен лет назад. Настоящим, высшим. Но тебе было мало того, что у тебя есть. Всегда мало. Тебе нужно было все. Вся власть, вся сила. Ты нашел заклинание, которое, как тебе казалось, дало бы все это. Но ритуал мог провести только ангел. И он его провел. Только ты не обрел силу, а стал ее терять. И потерял все, даже свою сущность. Стал человеком. Во всех твоих человеческих жизнях мы с ангелом были рядом с тобой. Помогали. Я пытался вернуть тебя прежнего. Он надеялся поднять тебя до ангельского совершенства. Я развернулся, вошел в спальню, вытащил сундучок из-под кровати, достал из него рубиновый пояс, вернулся в комнату и швырнул украшение Атору. Тот поймал его на лету. «Это твое. Было твоим». Несколько мгновений человек смотрел на красные звенья, потом стиснул их и прижался лицом к сжатым кулакам. Сел на пол, плечи его затряслись. Смеется или... Энджи отвернулся, подошел к окну. «Я вас ненавижу», — прошептал Атор сквозь глухие рыдания без слез. «Я ненавижу вас обоих. Вы манипулировали мной. Почему вы не сказали раньше? Что бы это изменило?» Он вскинул голову. На лице, уродливо искаженным отчаянием, отпечаталось одно из звеньев пояса. «Не знаю, Гэл. Все. Человек должен знать правду о себе. Его нельзя водить на веревочке, как слепого козла. Он должен видеть, куда идет. Почему вы не спросили меня? Чего хочу я? Что я собираюсь выбрать? Кем хочу быть? Что мне нужно? Вы даже не разговаривали со мной по-человечески. Не спрашивали, что мне надо в Рейме. Зачем мне во дворец? Почему мне так дорога Орел? Вы были рядом, но я все равно один. Всегда один!» Атор вскочил, размахнулся и швырнул демоническую реликвию мне под ноги. «Оставьте меня в покое! Я не хочу вас видеть! Я ничего не хочу!» Он выбежал из комнаты, хлопнув дверью. Я сделал шаг за ним, но Энджи остановил меня. «Не надо. Оставь его. Пусть идет. Ему нужно побыть одному». Я послушался. Все-таки ангелы лучше понимают людей, даже если и ошибаются иногда.